Что меня отдельно приводит в восторг, так это настоящий рестлинг. Викинги построили целый ринг, на котором под улюлюканье и возгласы игроков выходят сражаться все желающие. Все, что от тебя требуется, это сценический образ, прозвище и желание накостылять своему противнику. А теперь внимание, на ринг выходит он, непобедимый. Арнольд кто угодно, но не Шварценеггер, объявляет ведущий. Из толпы выходит русоволосый качок, который внешне действительно походит на одноименного актера. Свернув белозубой ухмылкой, он начинает играть мускулами на публику, а против него выступит настоящий зверь, самое беспощадное создание в природе, наш воин дракона, продолжает шоу ведущий, после чего в противоположный угол выходит куда более худой игрок с маской панды. Я невольно качаю головой, какой, однако, тонкий юмор у местных парней. Так-то бы я и дальше глазел на начавшееся шоу, но один пьяный разговор за спиной привлек мое внимание. А я тебе говорю, ик, мы этой Спарте накостыляем так, что мама не горюй, рыгает викинг, опираясь на плечо товарища, тем более, что они сейчас ослаблены испытанием, когда, если не сейчас, ик, я невольно вздрагиваю, какого черта откуда в Винланде знают о прошедшем испытании, оно же завершилось всего-то с неделю назад, как откуда, кто слил информацию, только сейчас я обращаю внимание на тему разговоров вокруг, и к своему шоку, большая часть из них идет как раз-таки о предстоящей войне. Спарта ослабла. Говорят, Спарта – это как Эльдорадо, но только реальная. Там все из золота. Прикинь, сколько мы наварим после похода на нее. Спарта даже не ждет нас. А если даже и ждет, то что они нам сделают? Их сотни, а нас – рать. И нам насрать на их сотни. Ха-ха-ха. Спарта. Спарта. Спарта. Спарта. Винланд планирует не просто войну с нами. Они каким-то образом надеются поглотить мою фракцию. Неужели у них есть достаточно сил для подобного, или же кто-то им помогает? Может ли так сложиться, что в союзе городов или же сразу в Спарте есть крыса, и причем не одна? Вот только кто за все это ответственен? Гарпия, Леонардо, Стервятник, или какой-то другой неизвестный мне кукловод? Я задумчиво скрещиваю руки на груди. Темная сторона силы будущее скрывает от меня, ХМ, я бы и дальше размышлял о возможном заговоре, как вдруг мое плечо задевает один из викингов. Ух, извиняй, парень, улыбается он, а его взгляд плавно перетекает на Перу. А во, я и не знал, что к нашим берегам пристала богиня во плоти. Рыжая трижды моргает, озирается по сторонам и только после этого указывает на себя. Я, а кто же еще? Подходит воин, его товарищи пытаются его утащить, но тот и не думает отворачиваться от уже намеченной цели. Доспехи на тебе смотрятся просто шикарно. Интересно, какой будет видок, если их снять? Базальт, стоявший за моим плечом, недовольно раздувает ноздри и уже намеревается прописать наглецу хук справа, но его останавливает Пиро мимолетным взглядом. Тебе, увы, этого не светит. Я тебя бы и на метр к себе не подпустила, отвечает Пиро. Видимо, ты просто не встречала в своей жизни достойного мужика. Не сдается местный ловелас. Я бы тебя сначала отшлепал, но нежно, а после содрал с тебя эти железки, и варила бы ты на кухне жратву для своего героя, забыв про эти глупости. Смотри, как бы я тебя не отшлепала, не уступает Пиро. Глаза воина загораются, а похоть вмиг сменяется боевым азартом. Тогда как насчет проверить, кто кого уложит на лопатки? Так у меня хотя бы будет шанс показать себя перед такой красоткой, скалится парень. Пиро с вопросом поворачивает ко мне голову, на что я даю свое согласие. Оценить боеспособность местных бойцов будет не лишним. А давай. И вот, словно по щелчку пальцев, образуется свободный круг для предстоящей битвы. И, помните, никакого оружия. Великий конкурс не потерпит смертей на своей земле. Кто убьет, того незамедлительно будет ждать кара. Не успеваю я и глазом моргнуть, как у боя появляется собственный рефери. И даже открывают ставки. Куда уж без них, рыжая бестия против Ерлаулиха. Кто кого делайте ставки, дамы и господа. Быть может, вам сегодня повезет. Я делаю ставку на Перу в размере 30 ебаллов. По сути, все наши свободные деньги. Ведь когда я лез в подземелье, то ничего не планировал там покупать. Вот и остался с тем, что завалялось в карманах. Еще оказавшись на острове, мы собрали в единую казну все деньги, что были у нашей небольшой группы. У пленниц, понятное дело, не оказалось ничего, так что сейчас я рисковал всем капиталом, хотя слово «риск» тут неприменимо, скорее беспроигрышная инвестиция. Вот, Пира и Ульрих кружат друг напротив друга. Девушка на фоне широкоплечего солдата ростом 1,90 м выглядит совсем уж беззащитной крошкой. И только мы с Базальтом знаем, что эта хрупкость как никогда обманчива. Вот, Ульрих делает пробный выпад. Рыжая ныряет под руку и впечатывает кулак в челюсть своему противнику. Мужчина охает и отскакивает на несколько шагов назад, потирая скулу. Толпа ликует. К организаторам ставок прибывает новая волна желающих половить рыбку в мутной воде. Ульрих расплывается в задорной улыбке, припадает к земле, а затем метает горсть песка Пире в лицо. Девушка успевает зажмуриться, но все равно слепнет на какое-то время. Этим и пользуется Ульрих, переходя в партер и опрокидывая рыжую на землю. Та сопротивляется, пытается попасть кулаком в лицо здоровячку, но тот также не стоит на месте и раз за разом уводит голову в сторону. Базальт нервно сжимает кулаки и, кажется, готов в любой момент кинуться на выручку. А я качаю головой с улыбкой на губах, потому как уже через 2 секунды Пира изворачивается неведомым образом и сцепляет ноги вокруг шеи своего противника. Тот пытается ударить рыжую по лицу, царапает ее ноги, прикладывает все усилия, чтобы скинуть с себя бестию. Захват становится все сильнее, а лицо мужчины все больше напоминает цветом вареную свеклу. Из последних сил Ульрих вскакивает на ноги и планирует придавить Перу своим собственным телом, но не тут-то было. Девушка считывает план Ерла, снова меняет позу, на этот раз она юрко оказывается на шее у солдата и прописывает тому несколько ударов по вискам. При этом удушающий никуда не девается. Оттого, неудивительно, что титан падает на колени уже с темно-синим лицом. «Брык, брык», хрипит Ульрих, хлопая ладонью по бедру рыжей, и та все же отпускает парня на свободу. Упав на колени, мужчина жадно глотает воздух и переводит затуманенный взгляд на Перу. «Ну что, показал себя?» – спрашивает у него воительница, скрестив руки под грудью. «Богиня, что, богиня?» – повторяет куда громче Ульрих, «ты просто богиня». Лицо Перы в этот момент прямо-таки является олицетворением фразы «ушла на перезагрузку», и я ее полностью понимаю. Такого поворота никто точно не ожидал. Ха-ха-ха. Полагаю, Ярл Алекс, вас можно поздравить с пополнением, разрывается хохотом малый. Или они следуют только за нашей рыжеволосой богиней, давай не будем об этом, смущенно отводит взгляд Пира. Да и ребята они не такие уж и плохие, как оказалось. Кто бы мог только подумать, что после проигрыша Ярл Ульрих от нас просто не отлипнет. Более того, он предлагает накрыть призовую поляну для рыжеволосой девы и ее друзей. Или как сам проигравший называет теперь Перу, богиня. Весь вечер мы провели в компании моряков Ульриха и его многочисленных приятелей, которые с тем же остервенением прославляли прозвище Перы. Полагаю, уже под утро половина Винланда признает о подвиге рыжеволосой воительницы, а ее образом сделают секс-символом для всех женщин острова. Или это я уже слегка преувеличиваю, хотя, быть может, и преуменьшаю. В любом случае, Ульрих при более близком общении проявил себя, как вполне себе деловой, юркий и живой парень. А учитывая то, что у него в подчинении имеется сразу 2 драккара и 50 солдат, то мужчина не обделенный мозгами в том числе. А когда в ответ на его гостеприимство я закатываю на выигранные деньги ответный банкет, количество наших новых друзей просто зашкаливает. Ведь ставки на Перу делали 1:10, и я выиграл целых 300 ебаллов, из которых сотню благополучно спустил на укрепление своей репутации в стане врага. Теперь щедрого и благородного Ярла Алекса прославляют не меньше, чем рыжеволосую богиню. Не лучший способ затеряться в толпе, а, по мне, наоборот. Ведь никто не заподозрит в таком удачливом и компанейском Ярле желание уйти в закат по-английски. А вот от едва прибывших необщительных личностей запросто. Но наша вечеринка неожиданным образом заканчивается. И вот, пока мы сидим перед нашей таверной на свежем воздухе и произносим за здравные тосты, к заведению прибывает группа из 10 игроков, закованных в дорогущие тяжелые доспехи. Я сразу выделяю их фигуры среди толпы, а конкретно их броню. Она сделана в разы качественнее той, что я наблюдаю у простых моряков Винланда. Да и носить такую тяжесть на регулярной основе – это невероятная нагрузка. Даже гвардейцы в Спарте не таскают на себе такой вес. Ярл Алекс, что удивительно, эти бугаи подходят именно к нашему столу. Это я. Ближайшие столы мгновенно затихают. Галдеж, щепотки и разговоры моментально сходят на нет. Весь двор поглощает тягучая тишина. Я боковым зрением отслеживаю реакцию окружающих викингов. И она мне очень и очень не нравится. Потому что мужики, которые с улыбками на лицах были не против прописать в челюсть ближнему своему, сейчас сидят, вжав голову в плечи и боязливо отводя взгляд. Вместе с тем я улавливаю едва различимые щепотки. Это же хирдманы самого конунга. Что они здесь делают? Не знаю, но лучше заткнись, если хочешь жить, хирдманы. Или по-простому, гвардия конунга Сокола. Кажется, у меня проблемы. Нам сообщили, что некий чужак прибыл в Винланд, но до сих пор не явился к его владыке. Нельзя заставлять конунга ждать, ярл Алекс, заявляет глава этого жуткого отряда. Или вы не уважаете его волю? На этих словах все 10 хирдманов кладут руки на рукояти топоров на поясе. Неплохо у них действует оповещение. Вольница Винланда обманчива, понимаю я. Конунг строго следит за всеми прибывшими. Обо мне могла сообщить парковочная команда из порта, служительница трактира, да кто угодно. Ярл Алекс не чужак, упрямо подает голос Улих. Он уважает наши обычаи Винланд, и хоть я знаю его один день, но он мне как брат, так что я готов сам идти с ним к великому конунгу и говорить в его поддержку. Таверна наполняется ревом. Местные выпивохи в раз возвращают свой независимый облик и также высказываются за то, чтобы проводить меня к конунгу. И это очень хорошо, кроме одной мелочи. Конечно, я уважаю великого конунга, улыбаюсь я максимально обезоруживающе. Не хватало мне еще и в самом логове врага устроить резню с гвардией вражеского лорда. Тогда вы идете с нами, заявляет хирдман. Время принести присягу перед системой и вступить в нашу непобедимую армаду. Да, это как раз то, чего я больше всего опасаюсь. Глава 20. Сокол, ты там спишь, что ли? Сквозь дрему до него донесся хорошо знакомый голос. «Отстань, Генка, я в печали», — зевнул Вячеслав Соколовский или, как его прозвали на секции, «Сокол», и покрепче обхватил сумку руками. «Ну подумаешь, проиграли». Все не унимался его сосед и друг с пеленок, Геннадий Сафонов, он же Грабля в кругу друзей. Высокий, голосистый и такой настырный, что даже мертвого заболтает и заставит в гробу крутиться, словно в припадке. Не в первый раз и далеко не в последний же. Все продолжал Генка. Умеешь же ты утешить, Грабля. Приоткрыл глаза Сокол и показал товарищу средний палец. Ваши слова ранят меня в самое сердце, товарищ Вячеслав. Скорчил печальную моську Грабля и откинул голову на своем сиденье. Да ладно вам, парни. Присоединился к их разговору третий участник, Валера Лихачевский, или в простонародье, Валерьян. Парень всегда выступал мостом между вечно задумчивым Соколом и не затыкающимся ни на мгновение Граблей. Мы их так отдубасили, что им повезет, если они вообще под утро встанут с коек. Это уж точно. Согласился с ним Грабля. Видали, как я их верзили по шлему прописал. Даже вмятина осталась. Дай я чуть посильнее и все. Финита ля комедия бы наступила для этого гада. Угу, и тогда он бы тебя не просто на землю уронил, а еще и сверху попрыгал бы. Цыкнул Валерьянка. Ой, да иди ты, Валерыч. Замахнулся уже было сумкой Грабля, еще хотя бы одно пустословное обвинение, и ведь огребешь от меня. Напугал ежа голой жопой, хакнул Валерьянка и вернулся на свое место. Спать хочется, капец как, едва сдержал очередной зевок Сокол и прислонился лбом к окну. Снова усталость накатила волной на него с головой, и снова захотелось подремать минут 20. Все равно до конечной еще ехать с полчаса. Так что, почему бы и нет? Вот только чертов Грабля спать никак не хотел, а сидеть в тишине для него было подобно пытке. Вот и бесился засранец, точно уж на сковородке, подначивая, то Сокола, то Валерьянку. Как раз в момент их очередного спора автобус подъехал к невзрачной остановке. Вовсю разрисованная граффити и оклеенная объявлениями, она наверняка пережила уже не одно десятилетие. Как раз с этой остановки в салон автобуса не вошли, а скорее, ввалилось три тела. Самые рядовые пьянчуги в рабочих затасканных куртках, в шерстяных черных шапках, натянутыми до самых бровей, с шатающейся походкой и мощным таким перегаром, который товарищи ощутили даже с противоположного конца автобуса. А я тебе говорю, Петрович, так все и было, звездишь, ик, мамой клянусь, совершенно не стесняясь, краснощекий индивидуум приложился к пластмассовой бутылке охоты крепкой. Передвигаясь по склону, они наткнулись на контролершу, молодую и достаточно симпатичную девушку. Студентка наверняка подрабатывала в свободное от пар время, и сейчас она молча уставилась на троицу пьянчуг. Те косились в ответ, не предпринимая совершенно никаких действий. «Заплатите за проезд, пожалуйста», — смущенно произнесла девушка. «Вы, я бы заплатил, если бы деньги были. Тогда покиньте салон, уже строже заявила она. «Зай, зачем же сразу гнать? Мы ведь со всем почтением», — расхохотался второй уволень, едва грузно опустившись на свободное сиденье. Сокол поморщился, понимая, что поспать ему теперь уж точно не получится. «Может, вмешаемся?» — спросил Грабля, ища ответа у своих товарищей. «И что, выгоним их из салона, а если на телефон снимут, потом еще и обвинят во всех грехах?» — протянул Валерьянка, хотя по его лицу было видно, что происходящее ему совсем не нравится. «Покиньте салон или заплатите за проезд», — попробовала вразумить мужчин девушка. Но окутанные алкогольной дымкой мозги Пьянчук явно не желали принимать установленный порядок. «Вот чего ты начинаешь, а?» — повысила голос ближайшей к контролерше туловище. «Мы и так пашем, что день, то заря. Можем же мы позволить себе и до дома доехать. Что за молодежь пошла? Вы не заплатили за проезд», — попыталась было вновь возразить контролерша, когда над ней навис алкаш. Девушка неуверенно сделала шаг назад и запнулась о собственную ногу. Пискнув, она упала в проход между сиденья и со слезами в уголках глаз уставилась на мужчину перед собой. «Не смей мне указывать, что делать, сука!» — рявкнул на нее тот. «Так, ну все, я пошел», — рыкнул сокол, перелезая через граблю. «Ты уверен?» — последовал вопрос валерьянки ему в спину. «Более чем», — буркнул Вячеслав. «Проигрыш на соревнованиях, раздражающая мигрень после пропущенного удара в финальном матче, всхлипы девушки, а также омерзительный гогот пьяных тел, все это смешалось в бурный коктейль, который требовал выброса, хоть в каком-то виде». И сокол уже знал, как он может решить все проблемы за раз. «Все, что от него требовалось. Извинись перед ней и покинь автобус», — потребовал парень у обидчика. «Че, героем себя посчитал, сопляк?» — разинул было пасть алкаш, и тут же получил кулаком в челюсть. От силы удара он рухнул на задницу, ошеломленно смотря перед собой в пустоту. «Никогда не был хорошим дипломатом», — хрустнул кулаками сокол, возвышаясь над мужиком. «Все, что от него требовалось, это прибегнуть к насилию, к самому доступному и очевидному для каждого разумного языку. Мелкий говнюк», — завопил второй мужик, вскочив со своего места. Обойдя своего дружка, он широко замахнулся кулаком, на что сокол резко пригнулся и с разворота впечатал локоть в грудь противнику. Тот резко выдохнул и, запнувшись обо все еще не в силах подняться, коллегу, грохнулся на пол. Третий член этой компании явно оказался чуть более трезвым, а потому с широко раскрытыми глазами он только и мог, что глотать воздух и озираться по сторонам. Гладенькая улыбка сама по себе легла на лицо Вячеслава. «Ну что, приятель, махаться будешь? Или, как пес, без дружков ничего не можешь?» Мужик ничего не ответил. Вместо этого он бросился бежать и врезался лицом в закрытые двери автобуса, при этом умудрившись разбить нос. Соколу только и оставалось, что безучастно глазеть на это шоу. «Вот тебе и финита». «Значит, он ударил первый?» — равнодушно спросил уже немолодой милиционер с выпирающим из-под жилетки животом. «Да-да, но», — ответила кондукторша. «Этого нам более чем достаточно», — хлопнул блокнотом служитель закона, а затем обернулся к своему молодому напарнику. «Паш, пакуй всех шестерых». «Но ведь они первые начали», — воскликнул Грабля, явно не желая лезть в служебную машину. Впрочем, спрашивать его мнения никто не собирался, тем более это была самооборона. «Главное, не кто начал, а кто продолжил», — вздохнул милиционер и поправил свою фуражку. «Да это вы утверждаете, что они первые начали. А вот ваши Деды Морозы уверяют, что вы напали на них среди бела дня, прямо в салоне автобуса. Это ведь неправда», — нахмурился валерьянка. «Это нам и предстоит понять», — поморщился милиционер. «В изоляторе посидите немного, опросим. Ну и после этого, Семёныч, ты это видел?» — подозвал его Паша. Он как раз раскрыл спортивные сумки троицы товарищей. «Что там, Паш, тебе лучше самому взглянуть на это», — хмыкнул оперативник. Вздохнув, немолодой Семёныч прошел к багажнику, где он и смог видеть мечи и топоры. «Холодное оружие, оно самое, оно затупленное. Мы реконструкторы, это бутафория», — кричал им Грабля с заднего сиденья. «А это, уважаемые, мы проверим в участке», — заявил хмурый Семёныч. «Сейчас же вы поедете с нами, и никак иначе. Простите, парни», — понуро опустил голову сокол, — «не надо было лезть мне к ним, еще и вас упекли». «Так, не ты один этих уродов избивал», — рассмеялся Грабля, поигрывая мускулами. «Один на троих, это как-то нечестно, а вот трое на трое, уже целый турнир». «Надо было дальше притворяться спящим», — кисло улыбнулся сокол. Ага, и позволить этим уродам портить воздух? Нет, спасибо, подбодрил его Валерий, хлопнув по плечу. Встряли, ну и встряли. Чего уже киснуть над пролитым молоком? Тю, ты зато глянь, какие тут красотки работают. Грабля стукнул локтем в бок валерьянку. Может, нам повезет и получится выпросить номерок. Прямо напротив их камеры с Семенычем общалась очень даже миловидная сотрудница. На первый взгляд, лет этак 25-26. Форма смотрелась на ней, как на влитой, а пилотка на голове прикрывала аккуратно заплетенные волосы. Такая девушка прямо-таки просилась на обложку журнала или календарь на стенку. Голубые глаза, едва накрашенные губы и минимум макияжа. Сотрудница милицейского участка так и приковывала взгляд. И Сокол не мог сказать, что был не впечатлен внешними данными незнакомки. «Конфетка, когда нас выпустит хоть», — прозвучал басовитый голос из соседней конуры. «Конкретно вас, не в ближайшие несколько лет, так уж точно», — шикнула красавица, «так что не шумите и ведите себя прилично, только если скрасишь нам ночку-другую. В таком случае подумаю, ну а если нет, то ничего вы мне не сделаете. И, если что, стены тут со звукоизоляцией», — фыркнула незнакомка, — «так что можете хоть всю ночь горланить». «Алена, побойся Бога», — пожурил ее Семеныч, «у дежурного же уши в трубочку свернутся». «Сергей Семенович, и все же, а сколько берут тогда недоступные служительницы закона за час?» — хихикнул Бугай. «Мужчина, ведите себя культурно». Сокол припомнил, как они проходили мимо и что слышал насчет задержанных в соседнем номере. «Бандиты, поножовщина». «Трое в реанимации, опасные слова, особенно, если они были произнесены в одном предложении». А теперь один из этих индивидуумов лез к понравившейся ему незнакомке. Сокол возмущенно встал со своего места под вопросительные взгляды товарища и подошел к решетке. Глянув в бок, он увидел торчащую в метре от него руку, на которой были набиты неясные татуировки. То ли морские гады, то ли смерть с косой. Хрен разберешь, его это не беспокоило. Сокол легко и непринужденно схватил конечности и потянул на себя. Локоть уперся в бетонную перегородку между камерами, а затем он этой конечностью по стене. С той стороны завыли от боли. Сокол же нанес второй удар. Девушка пискнула. Семеныч уже двинулся к ним с грозной миной на лице. Только ударив в третий раз и расслышав едва уловимый треск, Сокол отпустил руку ублюдка. И как раз вовремя, потому что с той стороны мелькнуло лезвие бритвы, что его едва не чиркнул по запястью. «Азамат, положите нож!» — воскликнула Алена. «Он мне руку сломал, ублюдок!» — шипел бандит. «Если вы не уберете лезвие, то ваш срок будет увеличен!» Пошла по иному пути девушка. «Похер мне на ваш срок! Откройте камеру! Я убью этого выродка!» Сокол видел, как бритва мелькала у края камеры, но достать до него все не мог. «Азамат, не дури!» — рычал Семеныч, когда на крик к ним вбежало еще двое сотрудников участка и... Казалось, что ситуация не могла стать еще запутаннее, белый свет залил все вокруг. Так Сокол и очутился в мире системы. Придя в себя, он осмотрел поляну со стелой в центре. На поляне помимо него обнаружилось 12 человек. Грабля, Валерьян, те трое пьянчуг, которые уже успели отрезветь, Алена, Семеныч, Паша, а также четверо бандитов. Когда же все более-менее пришли в себя, слово взяла система. «Уважаемые игроки, раса человек». Сокол с друзьями не мог поверить в то, что происходило. Еще этим утром они возвращались с соревнований по историческому фехтованию, а теперь их всех перенесло в новый и совершенно незнакомый мир. Что интересно, теперь Вячеслав стал Соколом, Грабля и Валерьяны здесь сохранили свои прозвища. Семеныч, Паха, Алена, так теперь звали служителей закона. А вот Бандюганов возглавлял тот самый Азамат. «Уважаемые игроки, у вас есть возможность задать по одному вопросу системе. После этого игровой режим будет активирован». Бандиты, пьяницы и сотрудники милицейского участка задавали какие-то свои невнятные вопросы. Как вернуться на землю? Как связаться с правительством? Кто главный в хате? Распространяется ли УКРФ на территории мира системы? И прочее, прочее. Сокол даже прослушал вопросы своих друзей, а потом наступил его момент задавать вопрос, и он спросил, что мы должны делать в новом мире. Побеждать. Таков был ответ системы. Далее последовала новая волна сообщений. На основании анализа психотипов игроков и их текущих ожиданий, система сгенерировала каждому стартовый бонусный предмет. Остальным досталась какая-то мелочевка, о которой даже упоминать не стоит. Всем, кроме одного. Азамат оперся всем телом о рукоять двуручный молот. «Ну что теперь?» Теперь разговор будет совсем другим, не так ли, Семёныч? Загоготал Бандюган. Он накинул взглядом всех и остановился на Алёне. С этого момента мы правим балом, и любому, кто вякнет что-то против, я проломлю череп, нагло заявила Замат. У красавицы на этот раз не будет претензий, вы не можете. Не могу что, а ну отойти от нее, воскликнул Паха и попробовал было отобрать оружие у Азамата. Но тот умудрился пнуть парня в грудь, тем самым опрокинув его на землю. А в следующую секунду Азамат опустил молот прямо на голову молодому милиционеру. Бах, та лопнула, как перезрелый арбуз. Алена завизжала, Семёныч стал белее мела. Пьяницы дрожали от ужаса и мыслили что-то себе под нос. Даже троица друзей не могла оставаться равнодушными перед реальной смертью. Ха-ха, вот это да, вот она, сила системы. Черт, и почему ее раньше не было? Я бы тогда столько дел намутил. Хохотал Азамат. Ему вторили его трое подельников. О, тут даже можно брать людей в рабство. Эй, малышка, теперь ты будешь подо мной. Похабно улыбнулся вожак бандитов. Эн, не буду, это неправильно. По уголовному кодексу. Срать теперь на твой кодекс. Я здесь царь и бог отныне. И не тебе мне перечить. Алена, не дури, прошипел Семёныч. Делай, что он говорит тебе. Иначе нас всех здесь сейчас прикончит. С этими словами он взял ее за плечи и толкнул к бандитам. Сергей Семёнович, возмутилась девушка, когда ее схватили за запястье двое мужчин. Не дури, я сказал, будь благоразумный. Продолжал шептать Семёныч, с ужасом поглядывая на окровавленный молот. Лучше жить, чем умереть так скоро. Сергей Семёнович, заткнись, дрянь, не надо. Ты будешь говорить только тогда, когда я скажу. Сокол снова ощутил вспышку ярости, неконтролируемой, дикой, всеразрушающей. Он не мог смотреть на то, что творилось на поляне. Он не мог снова стоять в сторонке. Сокол распаковал стартовую коробку и остался более чем доволен. Он получил боевой топорик, точно такой, которым он и орудовал на соревнованиях. Грабля обзавелся рогатым шлемом, как у викинга, а вот валерьяну выпало долото. В ушах парня звучал ответ системы. Все, что ему нужно было делать, это побеждать. Побеждать, любой ценой, и неважно как. Больше ничто его не сковывало, ни какие-то негласные рамки, ни уж тем более законы. И потому Сокол более не сдерживался. Он больше не подавлял в себе жажду действий, что он ощущал с момента драки с алкашней. Теперь он сам будет решать, как следует поступить правильно. Сокол сделал первый шаг, и тем самым ступил на собственный путь, полный смерти и кровопролития. Сокол опустил взгляд на топорик в своей ладони. Он был весь измазан кровью, а под ним истлевало во всполохах света истерзанное тело Азамата. Слева же и справа от него валялись тела троицы подельников бандита. Сокол облизнул сухие губы и ощутил на них горячую, едва ли не обжигающую кровь. «Сокол, ты в порядке?» На его плечо опустилась ладонь валерьяна. «А?» – моргнул ошалело он. «Да, да, я в норме. Ты сам на себя не похож», – произнес с беспокойством грабля, также изучая лицо Сокола, на что последний лишь нервно хихикнул. «А нет, сейчас я чувствую себя хорошо, как никогда раньше», – признался Сокол. «Парни, вы молодцы, отличная работа, устранить отпетых преступников, при этом будучи в меньшинстве». Тут же подошел к ним Семёныч с широкой улыбкой на губах. «Боже, спасибо вам за это. Теперь нам ничто не мешает восстановить общество, каким оно было». «О, нет», – неожиданно для всех произнес Сокол. «Друзья, работяги, Алена и Семёныч, все уставились на него с непониманием. У вас всего-навсего сменилась крыша», – заявил Сокол. И крутанул топориком, смахивая с него кровь. «На этот раз я сделаю все, как следует». С этими словами он взял молот Азамат и кинул его под ноги Семёнычу. «Сражайся», — заявил он. «Че что, но зачем?» «А потому», — хмыкнул Сокол, «потому что этот мир делится на два типа людей. На свободных», — он указал подбородком на своих хмурых товарищей, «и на рабов. Если ты не готов сражаться хотя бы за себя самого или кого-то еще, то ты не лучше отбросов, что я только что убил. Сражайся, Семёныч, или прими судьбу и поди на колени. Тогда ты гарантированно выживешь, ведь у таких, как ты, нет права на свободу, у такого мусора, как ты, нет права на победу». И толстяк с дрожащими коленями рухнул на землю, даже не смея взять руки. «Так я и думал», после чего он накинул взглядом троицу алкоголиков. «А каков будет ваш выбор?» Месяцы сменяли друг друга. Сокол захватывал один кластер за другим. практически без сопротивления. Каленым железом он выжигал любые ростки сопротивления. Он втаптывал в грязь любую попытку пойти против его системы. Всех пленников новоизбранный лорд Винланда ставил на бой друг с другом, победитель в которых получал место в его войске, а проигравших записывали в рабов. В Винланде не было места для слабости, только сила дает право на голос в новом обществе. Если ты силен, то тебя выслушают, то к тебе прислушается даже система. И наоборот, если ты слаб, то ничто не имеет значения, только сила определяет твое место в обществе. Так, Винланд вырос из небольшого лагеря в полноценный полис, а сам Сокол узнал, что они оказались на острове, захватив все кластеры вокруг себя. Тогда за дело взялся Валерьян, его товарищ, который приступил за постройку первого драккара. Сокол не желал останавливаться на достигнутом. Раз с первым островом они покончили, то самое время пришло для того, чтобы распространить свое влияние на ближайшие территории. Новые противники, новый вызов, новое испытание. Он ждал этого, он желал этого и едва ли не сгорал от нетерпения. Так и появился остров дикарей, так родился великий конунг. Хердманы отводят меня в длинный дом в самом центре Винланда. Как несложно догадаться, это и есть дом великого конунга. На входе нас встречает еще одна группа хердманов. Переговоры между собой, они расходятся в разных направлениях, а меня передают с рук на руки, провожая вглубь огромного зала, стены которого украшены всевозможными коврами. Солдаты и ярлы сидят в небольших углублениях в полу и распивают эль вокруг костров, прямо внутри длинного дома. В стороне от нас виднеются столы, заваленные едой и заставленные напитками, а в самом конце зала возвышается трон, с накинутой шкурой медведя на спинку, подобно огромному плащу, с подставкой для огромной кружки из золота, а также с внушающей трепет мускулистой фигурой, обладатель которой прожигает меня цепким взглядом. Хердман передо мной склоняет голову. «Великий конунг, я привел к вам нового ярла Алекса, как того и требует обычай», — заявляет солдат. Конунг останавливает его дальнейшие слова взмахом руки. С хмурым выражением лица он спускается со своего резного трона. В гробовой тишине затихшего зала он, шагая по ступеням, а затем замирает прямо напротив меня, все еще изучая меня, точно какой-то музейный экспонат. «Сашка, ты ли это?» – удивляется он. «Братан, откуда?» «Славка, глава 21, охренеть, живой чертяка!» Смеется Сокол, он же Славка и мой старый знакомый по секции исторического фехтования. «Вот такого поворота я определенно не ожидал. Как тебя вообще занесло в наш край?» – интересуется товарищ, по-приятельски обхватив меня за шею и потащив к общему столу. Хотя нет, не порти интригу, расскажи все с самого начала. Всего год прошел, а ощущения словно не виделись целое десятилетие. Да, действительно, в прошлой жизни, произнес задумчиво я, все еще не в силах осознать тот факт, что нашелся хоть кто-то, кого я знал с земли. Это же какой должен быть шанс на то, что мы найдем друг друга на столь огромном сервере системы, да еще и то, что оба мы окажемся лордами своих поселений. Хоть стой, хоть падай от таких новостей. Тут среди викингов начинается суета, и к нашему столу вовсю прорываются две фигуры. Ими оказываются тоже мои старые знакомые. «Сашка, дружище, не успеваю я даже ответить, как меня чуть ли не роняет со скамьи на пол подбежавший дуэт. Они сжимают меня в объятиях и отпускают лишь в тот миг, когда у меня, кажется, начинают кости трещать. Я тоже рад вас видеть», смеюсь я на безудержную радость товарищей. «Валериан, Генка, вы ни черта не изменились, попробуй тут тоже поменяться», хохочет Геннадий, он же теперь Грабля. «Я было пытался бороду отрастить, брутальную такую, чтоб всем на зависть, а этот гад мне ее во сне сбрил». Парень ударяет в плечо улыбающегося Валериана, на что тот философски пожимает плечами, мол, не я виноват во всем этом дурдоме. Он эту бородку свою козлиную чуть ли не в глаза каждому встречному тыкал, хмыкает Валерьян. Задрал всех пуще своего языка без костей. Причем настолько, что я получил личный приказ от конунга сбрить это недоразумение к чертям собачьим. И ты его выполнил на все 100, улыбается Сокол. Ты представь, Сашка, мало мне было того, что Грабля наш может накладывать дебаф в мигрень, просто уболтав любого встречного, так он еще и ужас научился накладывать на новичков. Это как это? Удивляюсь я, рожей своей небритой, чем же еще? Шутит Валерьян. Хохот проносится по всему длинному дому, как-никак, а у конунга и его приближенных имеется немало слушателей. Эй, еще пара таких лживых инсинуаций, и я начну отращивать усы», — возмущается Грабля, но по его ухмылке видно, что их слова его нисколько не задевают. «Система упаси наших воинов», — вскидывает руки к потоку сокол, тем самым провоцируя новый взрыв смеха. По его удовлетворенному виду становится понятно, что чужое внимание ему приносит удовольствие, и причем немалое. Насколько я помню, сокол всегда любил повыпендриваться. То на соревнованиях по фехтованиях встанет в пафосную стойку, то демонстративно и медленно вынет меч из ножен, то пошлет воздушный поцелуй какой-либо зрительнице. В этом весь Славка, человек с двумя плоскостями. С одной стороны, верный товарищ, который просто не выносит любого вида несправедливости и всегда спешит на помощь, даже когда его участие может лишь усложнить обстановку. С ноги влететь в драку и только потом узнать, по какому поводу дерутся, в этом весь сокол. А с другой, до одури вспыльчивый, задиристый и скрытный человек. И ведь наши с ним отношения тоже нельзя было назвать кристально ясными. Ходили ли мы на одну секцию? Да, еще как, даже выезжали на турниры в одной команде. Но были ли мы прям друзьями? Здесь я уже затрудняюсь ответить. Сокол относился к тем людям, которым нужны не друзья, а свита. Грабля и Валерьян подходили под это определение. Один, трепло, каких не сыскать, но веселый и добрый парень, а второй, спокойный и рассудительный, как удав. Они словно оттеняли Славку, давая ему блистать на их фоне, и всех это устраивало. Я же в их компанию не входил, хотя и не ссорился. Предпочитал не идти у кого-то на поводу, а быть самому по себе. Вроде как и сосуществовали без особых проблем, но в то же время. Именно с Соколом мы чаще всего сталкивались лбами. Соперники, вот кем мы были на секции. Постоянно, чуть ли не каждый день выясняя, кто из нас лучший. Даже на роль капитана команды тренер вынужден был выбрать вообще третьего парня. А чтобы глотки друг другу не перегрызли по дурости, тогда пояснил он. И даже сейчас я не уверен, правильно ли вообще поступил тренер. Ведь предмет спора формально пропал, но вот отношения между нами с Соколом не сказать, чтобы наладились. Скорее, из острой фазы противостояния мы плавно перетекли к вялой и неочевидной. Подколки, шутки, издевки на грани фола. В ход шло все. Нам это нравилось. Продолжать наш негласный бой, несмотря на суровый прищур тренера, это подначивало и заставляло драться еще лучше, еще отчаяннее. Даже в тот самый последний день земли мы с Соколом поругались. Крепко так, основательно. А все потому, что я не поехал с командой на соревнования, а отправился к тетке помогать с огородом. Все, даже тренер, отнеслись с пониманием, но не Сокол. Правда, сейчас мы о той ссоре не вспоминаем. Это ведь была глупость чистой воды, правда? Поэтому, сидя в окружении своих, не сказать чтобы друзей, но уж точно приятелей, я даже не в состоянии описать смесь тех эмоций, что меня накрыли. Если так подумать, то, когда мы вообще вот так просто садились и общались ни о чем, даже вспомнить не выходит. Так что, Сань, как ты по итогу оказался в Винланде? Повторяет свой вопрос Сокол. Я уже открываю рот, чтобы ответить, как есть, но тут же хмурю брови. А что мне, собственно, говорить? Даже дураку очевидно, что говорить сейчас. Я, лорд Спарты, на чью фракцию вы готовите налет, это далеко не лучшее решение. Друзья мы или нет, но Сокол теперь является конунгом Винданда. И кто может гарантировать, что между мной и своей фракцией он выбираете именно что меня? Зная амбиции Славки, от своей цели он не отступится. А тут перед ним появляется не только старый соперник, но и новый опасный враг. К тому же, добряки лордами не становятся, это я выяснил на собственном примере. Так что опыт непростых решений у Сокола, наверняка, тоже имеется. Поэтому, наспех продумав свою версию, я рассказываю совершенно другую историю. Да где я мог быть? Закинуло меня в пустынный кластер на острове. Ни тебе, ни ресурсов, ни еды, ничего. Так еще и сплошь женщин в попутчике приписала система, театрально вздыхаю я, меня же прямо с электрички забросило, а там одни бабы ехали в вагоне, и что дальше, как ты из такой задницы выбрался вообще, удивляется Грабля, а что поделать, пожимаю плечами, либо я оттуда бы выбрался, либо промариновался бы еще черт знает сколько времени, солдат не было, а потому пришлось делать армию из девушек, ну, вы их поди уже и сами видели. «Девушки-солдаты, ах-ха-ха-ха, вот это шутка!» Заливается хохотом Сокол, а вслед за ним и половина присутствующих. «И угораздило же тебя додуматься до такого, Сань, не я такой, а жизнь такая!» Отвечаю я шутливо, так что дальше все пошло уже куда проще. Девчонки после кропотливых тренировок стали реальной силой на нашем острове, а потому очистить остальные кластеры уже не составило большого труда. Ну, раз ты у нас такой защитник и герой всего прекрасного пола, то отчего же не прибыл в Винланд раньше? Щурит глаза великий конунг, и тон его вопроса заставляет меня мимолетно нахмуриться. Мне кажется, или он сейчас глумится надо мной, или проверяет. Решив не обращать внимания, я продолжаю рассказ. А как бы я покинул остров? Каменистый берег, деревьев толком нет. Не из травы же мне каноэ делать или лодку какую-то, фыркаю я. Кластеры закончились быстро, ресурсов как не было, так и нет. Тут бы себя прокормить, не говоря уже о спасении. Повезло, что драккар один из ваших налетел на нас и попробовал взять нахрапом. Не взяли? Скрещивает руки на груди валерьян. А кто ярл теперь смекаешь? Отвечаю я с улыбкой. Погоди, погоди, то есть ты смог уделать целую команду викингов со своими бабами и встать у руля драккара? Охает грабля. Ну, получается, что так, улыбаюсь я. Черт, даже со стороны это звучит несколько сюрреалистично. Ну как могли простые новички, хоть и тренировавшиеся, но все равно новички взять и одолеть вполне себе сработанную команду драккара? Ярлы же тоже не совсем идиоты, не заботятся о боеспособности своих парней. Да и если так поразмыслить, то не будь разница в уровнях между нами и теми моряками столь разительной, то часть из них таки сумела бы свалить обратно в море. А там поди и подмогу позвать, чтобы взять реванш и отомстить за смерть товарищей. Да у него там не бабы, а бестии настоящие, восклицает один из ярлов. Это оказывается тот самый Юлих, с которым сражалась Пира, увязавшийся со своими приятелями вслед за нами. Одна из них меня даже уделала в честном бою на кулаках. Мои парни это подтвердят. Верно, рыжеволосая дева сражалась, как настоящая гадюка. А это убийственная грация, а волосы цвета крови. Прелесть, а не женщина. Так выпьем же за это, восклицает Юлих. И его поддерживает хор голосов. Атмосфера в длинном доме у сокола под стать настоящему залу вождей викингов. Ну а точнее тому, как его изображают в фильмах. Смесь тронного зала и таверны, где непрерывно идет пьянка. Инвестиции в расположение к нам со стороны местного общества дали свои плоды. По всем столам поднимают заздравные тосты за непобедимую Перу и щедрого ярла Алекса, который поил их весь вечер. Я оборачиваюсь и вижу, что великому конунгу моя слава пришлась не по вкусу. И, когда пьянка только начинает набирать обороты, он произносит: «Заезжего ярла сами бабы убили, поди, а ярл Алекс», с неприкрытой издевкой интересуется сокол. Я замираю с кружкой или у своего рта, после чего медленно ставлю ее на стол. Взглядом я едва ли не прожигаю дырку в переносице правителя Винланда. Если до этого у меня были какие-никакие сомнения насчет сокола, то сейчас они напрочь отпадают. Он явно подначивает и ждет моей реакции, проверяет на прочность. Так поступают не с врагами, но с соперниками. Все, как и в прошлой жизни. Разговоры поблизости от нас затихают, даже музыка становится тише. Все ждут моего ответа. Великий конунг сомневается в том, что я одолел ярла в честном поединке. Сухо интересуюсь я. Сокол поднимается со своего места, чтобы теперь смотреть на меня сверху вниз. Кто его знает, ярл Алекс вновь выделяет мой титул конунг, кто его знает. Может ли так статься, что твои красавицы затрахали до полусмерти экипаж драккара, а уж ночью под шумок его и умыкнули? Быть может, прежний хозяин все еще сидит на том острове и ждет своего спасения? Моего слова тебе недостаточно, интересуюсь я спокойно. А это может кто-нибудь подтвердить? Оглядывается сокол, словно призывает всех в свидетели. Ведь, если нет, то никакой вы не ярл, товарищ Алекс. Эй, сокол, ты чего? За рукав конунга дергает грабля, пытаясь того усадить за стол, но безуспешно. Мощная фигура правителя острова даже и не думает отходить ни на шаг со своего места. Плюнув на это, грабля снова старается привлечь внимание сокола. Дружище, что с тобой? Чего ты на Санька взъелся? Ну, мы же друзья. Да и не было такого обычая, чтобы ярл доказывал, что он победил предыдущего, произносит грабля. Сокол, в самом делеш, вторит его словам валерьян. Мы же этот закон и составляли. Что было в море, остается в море. Я здесь закон. Резко обрывает его слова лорд Винденда, сжав кулаки до хруста. Любой, кто подвергает это сомнению, может отправиться со мной в море, будучи привязанным к носу драккара, или сразу пойти ко дну. Морская водичка явно поможет мозгам проветриться. В следующей жизни два старых друга Сокола, Грабля и Валерьян, моментально затыкаются и неверяще смотрят на своего конунга. Вот именно, конунга. Только сейчас я осознаю причину своих подозрений. Сколько осталось в человеке напротив меня от самого Сокола? Был ли это все тот же порывистый, но искренний в своих намерениях Вячеслав Соколовский, или же его давно задушил жесткий, не терпящий возражений, вспыльчивый и готовый чуть что пролить кровь великий конунг Винланда? Если великий конунг сомневается в моих способностях, то я готов подтвердить их делом, заявляю я, прямо смотря на Сокола. Тот возвращает свое внимание ко мне и едва уловимо ухмыляется. Что ж, да будет так, хлопают они в ладоши. Наш новоиспеченный ярл жаждет битвы. Кто мы такие, чтобы отказывать ему в этом? И ведь знает же, паскуда, что это он меня толкнул на этот бой. Не начни Сокол мутить воду, то вообще появился бы весь этот балаган, сомневаюсь. А выступит против нашего новичка, Ульрих. Сокол указывает с хищным оскалом на поддержавшего меня мужчину. Бой будет насмерть. Двух зайцев одним выстрелом. Хитро, лорд Сокол, этого не отнять. Очень хитро. Впрочем, отказаться я также не могу. Тогда меня моментально заклеймят слабаком и трусом. А что делают со слабаками в Винденде, и так понятно. В лучшем случае они становятся рабами. Это в лучшем. Очень спешно для нас подготавливают круглую площадку в самом центре длинного дома. Раздвигают столы и лавки, создавая место для боя. Видно, что подобное происходит здесь не в первый раз. У меня в руке оказывается мой верный цзянь, а вот Ульрих выбирает круглый щит из темного дерева с металлическим умбаном в центре и традиционный длинный меч. В таком случае да начнется бой. Без особых прелюдий дает отмашку Сокол, и мой противник совершает рывок в мою сторону, стараясь сбить с ног щитом. Взяв цзянь обеими руками, я также не стою на месте. Не успевает и моргнуть Ульрих, как я уклоняюсь влево, пропуская врага мимо себя. А когда он проносится рядом, подбиваю ударом под колено опорную ногу. Ульриху едва удается удержать равновесие. Он встает напротив меня, теперь уже в защитную стойку. Окружающие ревут, думая, что мне повезло. Но ярл, стоявший напротив меня, понимает, что увернулся я за счет куда более высоких, чем у него характеристик. И он осознает, что бой не будет легким. Какое-то время мы кружим друг против друга, пока он не решается на новую атаку. Снова замахнувшись щитом, он пытается отвлечь меня, чтобы нанести точный укол мечом. Вместо того, чтобы уклониться и закрыться, я сам бью плечом в его щит, вкладывая в удар дополнительную силу. Воин ухает, щит впечатывается ему в грудь, тем самым прижимая правую руку. Мечом Ульрих пробует меня задеть, но я отвожу неуклюжий замах цзянем. Пяткой наступаю на стопу мужчины. Тот шипит, делает шаг назад, второй. Чувствуя его неуверенность, я снова перехватываю меч двумя руками и начинаю рубить его щит. Ульрих прячет голову за щитом, ожидая удачной возможности, но ее не наступает. Приподняв голову над кромкой щита, викинг запоздало осознает, что я уже замахиваюсь цзянем сверху. Бах! Лезвие глубоко вонзается в верхнюю часть щита, едва не разрубив тот напополам. Толпа зрителей ликует. Народу, как и всегда, хочется хлеба и зрелищ. Хлеба сейчас у каждого в излишке, а вот зрелище уже обязаны предоставить я и мой противник. Ха! Поняв, что я временно оказываюсь безоружен, Ульрих на выдохе совершает укол. Лишь в последний миг мне удается вытащить цзянь из щита и отбить атаку. Я использую свое преимущество в силе и продолжаю рубить его щит. С изделием спартанских оружейников подобное не получилось бы, но здесь верны традициям, а значит блокировать удары можно только металлическим умбаном. Остальная же поверхность способна защитить разве что от стрел. Удар. И щит Ульриха надрывно скрипит, разлетаясь в щепки. А я уже атакую ошеломленного воина. Он пытается парировать мои удары мечом, но чувствуется, что такой стиль боя ему непривычен. Так что мне легко удается отвлечь его и сбить с ног подсечкой. Дальше удар, и его клинок летит в сторону, а мой оказывается возле его горла. Думаю, исход всем и так ясен, провозглашает Сокол. А теперь убей его, ярл Алекс. Имущество Ульриха станет твоим, а его люди станут служить тебе. Я медлю, и Ульрих это понимает. Рывком он поднимает свое тело, чтобы насадиться на меч, и падает на пол, прижатый силой телекинеза. Если ты не убьешь его, то он станет рабом, а это позор для любого воина, недовольно заявляет правитель Винланда. Лучше убей меня. хрипит Улих, я ни за что не пойду в рабы, а я говорил, что мне нужен раб. Удивляюсь я, смотря на своего противника, я не вижу в них пользы, в соратниках и вассалах, вполне, но в рабах, уж увольте. Ярл Алекс, вы нарушаете закон, мне казалось, или после победы я могу делать все, что захочу с проигравшим, раз его жизнь теперь в моих руках, интересуюсь я, находясь под пристальным вниманием своих подчиненных, великий конунг нехотя кивает, явно уже догадываясь, к чему я клоню, и раз уж я решаю, как поступить, то и мне же делать Улиха рабом или нет, заявляю я во всеуслышание, какой толк лишать Винланд хорошего воина перед самим началом войны, это все равно, что забивать гвозди микроскопом или ковырять землю честным мечом, вместо этого, ярл Улих, желаешь ли ты встать под мое начало, на добровольной основе, и пойти за мной в славный бой, я согласен, поддавшись моменту, кивает Улих, да так и остается, склонив голову, а все это действо оглашает радостный рев толпы. Кажется, воинам пришлась по вкусу альтернатива презренному рабству, и это понятно, мало кто хочет лишиться всего и вся после одного проигрыша, а тут появляется такая сочная альтернатива смерти или рабству. Краем глаза я отслеживаю реакцию сокола, и по его потемневшему лицу становится очевидно, что он совершенно не рад происходящему, а вот нечего было выпендриваться, сам же выстрелил себе в ногу. «Хорошо, пусть будет по-твоему», — уже тише произносит конунг, отмахиваясь от этого вопроса, как от чего-то незначительного. «В таком случае, Винланду повезло, что в него прибыл столь умелый воитель. Я ведь не ошибаюсь, ярл Алекс, нисколько, великий конунг, фыркаю я. Тогда пора принести клятву верности. Неужели у могучей армады викингов Винданда больше не осталось достойных игроков? Не позволяю я закончить предложение соколу. Я не мог сейчас встать на колено и принести клятву. Вот никак не мог. В этот же миг раскроется то, кем я являюсь, и еще мне повезет, если меня не зарежут здесь и сейчас же. Просто задавит толпой, а сокол и глазом не моргнет на происходящее. Мне просто необходимо выиграть время. Хоть как-то, хоть где-то, и потому мне приходится идти ва-банк. Я больше недели плыл в сторону острова, оказался в самом эпицентре мерзкого шепота. Прошел испытание великого конунга на глазах у всех здесь достойных игроков, и мне никто не предложит и кружки эля. Я, полагаю, могу себе позволить хотя бы ночь отдыха, усмехаюсь я. Да и к тому же разве я могу дать клятву, будучи не в самом своем лучшем виде? Я демонстративно осматриваю свою пыльную и покрытую песком одежду. Шум резко нарастает в помещении. Воины согласно бурчат на тему лишней спешки, из-за чего, хоть и не прямо, но в адрес конунга явно летят неодобрительные шепотки. Сокол понимает, что допустил очередной промах, слишком поздно. Некоторые уже с сомнением смотрят на своего предводителя. Уж как-то подозрительно ведет себя их правитель сегодня. Неужели сам сокол чего-то опасается? И, чтобы не усложнять обстановку еще больше, сокол нацепляет на лицо добродушную улыбку. Точно говоря, а ведь в самом деле, действительно, тащите Элли рабынь. На сегодня и вправду достаточно лишнего официоза. У нас еще вся ночь впереди. Отпразднуем же достойное пополнение нашей армады. Клятву можно дать и после отдыха, грохочет сокол, и в ответ ему звучит слаженный рев десяток глоток. Я же мысленно утираю пот со лба, кажется, пронесло, но вот надолго ли, глава 22, я неторопливо потягиваю Элли с кружки, когда ко мне подсаживается Валерьян, мы молча смотрим в глаза друг другу, и лишь спустя минуту он опускает голову. Я хотел бы извиниться, выдает Валерьян, за сокола и за то, как он поступил. Тебе ни за что извиняться, качаю я головой, делая большой глоток эля. Это ты так думаешь, невесело усмехается мой собеседник. Все пошло наперекосяк с самого начала. И если еще в первые дни мы с граблей могли хоть на что-то повлиять, хоть что-то противопоставить соколу, то сейчас я уже ни в чем не уверен. Что вообще случилось? Спрашиваю я, передо мной будто стоит совсем другой человек. Знаешь, ведь выражение «власть развращает», отвечает Валерьян. На мой кивок он продолжает свою мысль. Все это херня полная. Власть позволяет тебе поступать так, как ты того желаешь. Она не делает из нас монстров, она лишь вытаскивает все то, что ты когда-то прятал в собственных же потемках. И сокол раскрылся с неожиданной для всех стороны, фыркаю я. То есть вы, типа, не ожидали такого? Как-то все это звучало уж слишком упрощенно. Не имею ни малейшего понятия, проводит рукой по волосам Валерьян. Но ты сам видишь, что случилось с Соколом. Обстоятельства вынудили его выбрать тот путь, по которому он в итоге пошел. Жестокий, не оставляющий места для слабости или компромиссов. Не мне или тебе его судить. Однако это не значит, что я буду молча смотреть на то, как вы пытаетесь перегрызть друг другу глотки. И ничего такого, Сань, хоть мне-то не заливай, смеется Валерьян. Уж мы с Граблей не понаслышке знаем вашу игру в царя горы. Сейчас же ситуация совсем другая. К чему ты клонишь, Валера? Прямо обращаюсь я к парню. Валерьян всегда был самым дипломатичным в нашей секции фехтования. Если кто-то из участников переходил на личности или из-за поражения лез с кулаками, то именно Валерьян вставал между участниками махача. Все, чтобы разнять всех и примирить. То ли это был его личный бзик, то ли принцип, то ли он просто терпеть не мог конфликты, не суть важно. Валерьян всегда пытался поддерживать баланс и дружескую атмосферу в секции. Даже когда это казалось практически невозможной задачей, особенно беря во внимание тот факт, что каждый твой товарищ мог стать будущим соперником в финале соревнований. А к тому, что в этот раз я не смогу замять ситуацию, если все полетит в тартарары, виновато улыбается Валерьян. И, если Сокол не избавится от своей навязчивой мысли, в кои-то веки одолеть тебя и доказать свое первенство, то, быть может, будет лучше, если ты покинешь Виндант. Козыри, как ни крути, у него на руках,